— сказал Харри. Часть третья. Глава 13. Понедельник. Прикосновение. Ты на телеэкранах, любовь моя. Целая стена тебя. 12 изображений, которые двигаются одинаково, отличаясь лишь малейшими оттенками и яркостью. Ты идешь по парижскому подиуму, останавливаешься, поводишь бедрами, смотришь на меня заученным, холодным, невидящим взглядом, а потом поворачиваешься спиной. Эффектно. Отворачиваться всегда эффектно. И ты это знаешь, любовь моя. Сюжет окончен. И вот ты смотришь на меня 12 строгими взглядами, и по твоим губам я читаю 12 одинаковых новостей. Ты сообщаешь их беззвучно, и я люблю тебя за эту беззвучность. Потом наводнение где-то в Европе. Смотри, любовь моя, это мы бредем по воде, по улицам. И я рисую пальцем твою звезду на выключенном телевизоре, на мертвом и пыльном экране. Но между ним и кончиком моего пальца проскальзывает напряжение, электричество, крупица жизни. Она рождается от моего прикосновения. Вершина звезды касается тротуара перед красным кирпичным домом на другой стороне перекрестка. Отсюда, из магазина, я хорошо вижу его в промежутках между телевизорами. Один из самых оживленных городских перекрестков, любовь моя. И обычно здесь огромные пробки. Но сегодня машины стоят лишь на 2 из 5 лучей, расходящихся от черной асфальтированной сердцевины. 5 лучей, любовь моя. Сегодня ты весь день лежишь в постели и ждешь меня. У меня осталось только одно дело, и я приду. Если хочешь, я могу положить в тайник письмо и прошептать тебе заученные наизусть слова. Любовь моя, я постоянно думаю о тебе. До сих пор ощущаю поцелуи твоих губ, прикосновение твоего тела. Открываю дверь и выхожу из магазина. Мир заливает солнце, солнце заливает. Жди меня. День для Мюллера начался скверно. Ночью вызволяли Харри из изолятора, а с утра проснулся от болей. Живот раздуло, как воздушный шар. Но самое плохое впереди. Впрочем, в 9 он в этом засомневался, когда трезвый Харри явился на утреннее совещание. За столом к тому времени уже сидели Том Воллер, Беата Лен, 4 оперативников и 2 сотрудников криминального отдела, которых вчера вечером вызвали из отпуска. «Всем доброе утро», — начал Мюллер. «Надеюсь, все уже в курсе, над чем мы сейчас работаем. 2 дела, предположительно 2 убийства, совершенные по всем признакам одним преступником. Короче, все слишком уж похоже на кошмар». Он зарядил в проектор первый слайд. Слева мы видим левую руку Камиллы Луин с отрезанным указательным пальцем. Справа средний палец Лизбет Барли, присланный мне в конверте. Трупа ее у нас, конечно, нет, но Беата сравнила отпечатки пальцев, снятые в квартире Барли. Беата молодец. Отличная интуиция, отличная работа. Покрасневшая Беата, стараясь казаться равнодушной, сидела и тихо постукивала карандашом по блокноту. Мюллер сменил изображение и продолжил. Под веком Камиллы Луин был найден вот этот драгоценный камень, красноватый бриллиант 5-угольной формы. А справа перстень с пальца Лизбет Барли. Как видите, красный оттенок чуть светлее, но форма идентичная. «Мы пытались определить происхождение первого бриллианта», — сказал Воллер. «Безуспешно. Направили изображение в Антверпен, в 2 крупнейшие мастерские по огранке. Но оттуда пришел ответ, что это не их работа, и если она была сделана в Европе, то, возможно, в России или на юге Германии. Мы связались с Де Бирс, крупнейшим в мире покупателем алмазов», — добавила Беата. «Их специалист говорит, что при помощи спектрометрического анализа можно точно определить, откуда этот бриллиант. Для оказания помощи следствию этот специалист сегодня вечером прилетит из Лондона». Руку поднял Магнус Скарре,